ссыльно-поселенца Пергаменщикова и слепого поляка пана Сучинского. Сколько бы еще продолжался этот Содом, никто не знал, если бы в самый его разгар не скончался старший брат Александр. Просидев ночь возле покойного под лихие цыганские песни, доносившиеся снизу, Николай утром взял на кухне топор для разделки мяса и разогнал всех, заперев на замок ворота. После похорон Николай Иванович несколько дней ходил, как погорелец, вокруг полуразоренного, но все же устоявшего во всех перестройках дома. Затем с великим душевным напряжением начал восстанавливать Красное крыльцо. Все дальше и дальше уходил в поля длинный обоз покосников. Андрей соскочил с телеги и пошел рядом. Одуряюще пахло травой. В год 1918. Тихо было на земле. Красные сумерки заволокли небо, окутали степь. И ничего больше не оставалось в мире, кроме этой огненной красноты, горячей, но не сжигающей, будто растопленный воск. Андрей понял, что лежит вверх лицом, запрокинув голову. Под раскинутыми руками ощущалась земля. Он сделал попытку встать, однако тело не слушалось, словно придавленное тяжким невидимым грузом. Дотянувшись рукой до пламенеющего лица, он потрогал глаза. Пальцы нащупали горячий кровавый сгусток. Возникло ощущение, будто голова разрублена пополам. Правая половина ее онемела, зато левая горела, и в ней стучала тупая боль. Он дернулся еще раз, намереваясь освободиться от давящей тяжести на груди, уперся руками в землю, напрягся, и сквозь красное небо перед глазами вспыхнул белый зигзаг молнии. И тут же вспомнил, где он и что с ним произошло. Его же ударило грозой. Теперь он лежит прикопанный землей, так полагается, и если чувствует руки, тело, боль, значит, ожил. Надо полежать еще, пусть уйдет в землю небесное электричество, и придет от нее сила. Тогда его откопают, дадут воды и умоют лицо. Только почему красно кругом? Ослепило или выжгло глаза? И откуда кровь? Андрей расслабился, стараясь вспомнить все, что было до стремительного росчерка молнии, летящего в лицо. Да, ведь он подумал тогда, что не успел начертать на земле обережный круг, который должен спасти от нечистой силы. Но от грозы он бы не спас. Отчего же тогда он хотел оборониться? Вдруг послышался голос, одинокий, пронзительный и тоскливый. Он возник рядом, в изголовье, но сквозь сумерки поющего не было видно. А брат сестру да обидел в Перу, а брат сестру обидел в Перу. И голос это словно вернул Андрею память. Он ясно и четко увидел в мыслях все случившееся до того мига, как с вершины грозовой тучи сорвался белый зигзаг и полетел к земле. Уже в ночной темноте полк вышел, наконец, к реке Белой, и укрылся в небольшом леске на береговом уступе. Но и здесь все было раскалено жгучим дневным зноем. Над головами обманчиво шумели кроны угнетенных сосен, Чахлые березки совсем не давали тени, чтобы прикрыть землю от солнца.